Блум, если он захватит твою сущность, то обратит твою силу против тебя», — воскликнул Скай и вновь попытался пробить защиту солнечным шаром. Его тату сверкают так, будто по каналам его энергии течет расплавленное солнце. Скай раздражен, он потратил много сил, как и мы все, и у него не получается разбить щит, а защита этого ведьмака не просто стихия воздуха, а что-то необычное, будто прозрачное невероятно прочное стекло без бликов на свету. Я вижу его чуть заметное скопление энергии. Я окутала руки огнем. «Думаешь, у тебя получится захватить моего дракона под свой контроль?» — ухмыльнулась я. Ведьмак усилил поток своей магии. Эллин раздраженно поднялся на лапы, скались. «Если этот парень попробует еще раз, мой дракон сам выйдет и перегрызет ему глотку. Эллин не любит, когда его трогают и особенно, когда нарушают его сон. К тому же сегодня он очень напряжен. Не стоило его злить. Я подхожу ближе, медленно, каблуки звонко стучат в повисшей тишине. Ведьмак скалится, наконец показывает свои эмоции. Показывает, что напуган. Он видит моего злого Эллина. Все кончено. Я подошла вплотную и замахом разбила щит сильным ударом, дополнительно усилив поток огня, и прорезала грудь ошарашенного парня ладонью, покрытой энергией пламени, и резко вытянула. На руке ничего не осталось, зато на лице ведьмака отразилась адская боль, и он растворился в голубом сиянии. Все члены команды наших противников побеждены. Все члены команды, мои друзья рядом со мной, на арене. Кто-то слегка поцарапан, немного ранен, как я, силы у нас на исходе, но, это моя команда, я, как лидер, привела их к победе. Одна из команд повержена. Скай, Ликардо, Блум, Агнес и Лиен остались на арене, громко произнесла Линша в оглушающей тишине, и я объявляю их победителями. Торжественно произнесла она, взмахнув руками. Зрители одногодки рукоплескали, так приятно быть победителем в такой необычной и довольно трудной битве с такими же, как и ты. Это хороший урок, он определенно помог нам узнать свои минусы и теперь нужно начать работать над собой. Вы заслуживаете высшие баллы, продолжала Линша. А сейчас вы перенесетесь на места зрителей, и следующие команды начнут бой. Глаза вдруг застелила яркая голубизна, я ничего не ощутила. И через несколько секунд я и мои друзья оказались с другой стороны стены уже в своей одежде и чертовски уставшие. А совсем рядом сидели раздраженные ведьмы и ведьмаки, которые пару минут назад были нашими противниками. Их лидер, ведьмак-воздушник, окинул меня неоднозначным взглядом и опустил глаза, вздыхая. «Это было невероятно!» — воскликнул Агнес, вскинув кулак вверх. «Линша не зря устроила такое испытание». Мы никогда так здорово не сражались. Никогда, да, я вспоминаю все свои попытки хоть как-то одолеть Трикс, которые вновь пытаются убрать со своего пути рыжеволосое препятствие. Или как там они меня называли, рыжая проныра, а после тот бой у облачной башни, когда я была невыносимо зла, потому что эти три возомнившие черт знает кого из себя курицы серьезно ранили Лина. Но и сейчас было жарко. Согласна, выдохнула я. Сил вообще не осталось, а ведь мы со Скаем собирались погулять сегодня, я же намечала тренировку с ним. Я бы даже была не против отметить нашу прекрасную командную работу и поднять тост за великолепную Блум, которая привела нас к победе своими невероятными лидерскими качествами. Агн подмигнула мне, и я невольно смутилась, хмурясь. «Не говори ерунды», — буркнула я. «Я не сделала ничего такого, что не сделали вы. Это ты не говори ерунды», — покачала пальцем Агнес. «Ты распределила нас. Поначалу нам бой давался трудно, но потом все пошло отлично. Мне не по себе слышать такие похвалы. Победа стала нашей не из-за меня. Я лишь гордо распиналась, как главное, а на деле чуть ли не выбыла самой первой». Я взглянула на Ская. Он был сильно подавлен, что меня удивило. «Но ведь мы выиграли, почему он расстроен? И даже немного зол. В чем дело?» Скай вздрогнул, взглянул на меня и вновь оскалился с большей злостью, сжимая кулаки. «Я такой бесполезный», — произнес он разочарованно. «Я не нанес ни одного решающего удара, никак вам не помог», — развел руками Скай, грустно глядя на девочек, Ликардо, который до сих пор с нами, и меня. «Только поцарапал темного ведьмака, от которого мне тоже досталось его силой, полностью мне противоположной». Скай пробормотал Агнес и коснулась его плеча, поддерживая. Он даже не отреагировал, кажется, ему только хуже стало. «Не переживай, еще представится шанс», — сказал Ликардо, хлопнув Ская по спине. Жезл ведьмака-жреца уже был убран в магический карман, а солнечный ведьмак одарил лекаря раздраженным взглядом. «Т Ты то невероятно силен и отлично помогал команде, а я вообще. Я не дала Скаю закончить фразу, и больно врезала ему по шее. Скай охнул, пошатнулся от неожиданности и шокированно обернулся на мне, схватившись за больное место. «Это я для профилактики», — серьезно произнесла я, сложив руки на груди, чтобы выбить из тебя всю дурь. «Что ты имеешь в виду?» — пробормотал Скай рассеянно. «Хватит уже говорить, что ты бесполезен и слаб», — сказала я. «Если бы не ты, мы бы канули в небытие, а точнее за эту стену и в списке проигравших, еще в первые несколько минут боя». «Точно!» — воскликнула Агн. «Тогда нас застали врасплох тьмой, а благодаря Скаю мы смогли спастись от неожиданных атак». Я взглянула на взволнованного Ская, мои губы украсила легкая приятная улыбка. «И если бы не твои слова тогда, я бы первая погибла от рук лидера их команды». Скай удивленно расширил глаза, а после смущенно улыбнулся. «Спасибо, ребята». Скай зажал нас всех в объятиях, и я оказалась ближе всего, и была сдавлена Агной Ликарда, и вновь ощутила приятное тепло солнечного Ская. Вот только Ли почему-то не было с нами, и когда Скай отпустил нас, я огляделась в поисках подруги, и мое лицо исказилось в кривой улыбке. «Ты мне еще ответишь, я еще с тобой не разобралась», — кричала Лиина ведьмака тьмы, а тот как загнанный заяц до жути напуганно смотрел в глаза разъяренной ведьме. «Да что ты ко мне привязалась? Бой уже закончился, вы и так победили, чего ты еще хочешь?» — выпалил дрожащим голосом парень, но Ли явно задавливала его своей большой силой и своей огромной злостью, распространяющейся вокруг аурой. «Чтобы ты вернул мне его, ублюдок!» Все вокруг были заинтересованы происходящим. Кажется, даже начинающийся второй бой не был таким интересным, как представление, что тут разыгралось. «Кого его?» — хлопал глазами парень. Члены команды противников не менее пугались, и только их лидер не мог отнять от лба ладонь. Ли отпустила грудки ведьмака и поднесла прямо к его носу ладонь, тыкая пальцами в лицо с яростным оскалом. «Ноготь, сломанный ноготь, верни мне его, слышишь, немедленно, чтобы он тут же вырос до нужной длины. Сейчас же, придурок!» Я закрыла рот ладонью и отвернулась, чтобы просто открыто не заржать. Я уже не могла сдерживаться, Ли поистине взрывоопасна, если дело касается ее внешности. А если безупречность маникюра, прически или макияжа с одеждой портится из-за некой особы вроде того несчастного ошарашенного ведьмака, который отчаянно пытается понять, как вернуть этот злосчастный ноготь, Лиин просто убивает. Кажется, она сдерживается, только потому что сейчас занятие и Линша смотрит, и вообще кровопролитие было бы совсем неэстетично. «Но я», — замешкался парень, — «как я его тебе верну?» «Не знаешь?» — вдохнула Ли, выравниваясь, нависая над ведьмаком словно дракон. Он сжал губы и вовсе перестал дышать, замерев. «Уверен, что не знаешь». Он промолчал, не в силах говорить. «Да я тебя ненавижу», — и с яростью врезала ему по лицу, что даже кровь из носа брызнула. Он схватился за щеку, сжимаясь калачиком на сиденье, а Ли, гордо вскинув голову, направилась вверх по лестнице. Агнес вовсю хохотала, Скай и Ликардо были обескуражены, народ вокруг посмеивался и жестоко ухмылялся над слабым парнишкой, получившим по носу рукой разъяренной девушки, а я проглотила порыв смеха, глубоко вздыхая. «Ладно, идемте сядем на хорошие места, чтобы все было видно», — сказала я, улыбаясь от вида Агнес, что была не в силах успокоиться еще минимум минуту, и поспешила за Лиин. Мы устроились на одном из высоких рядах и наблюдали за следующей битвой. Огня в ней было много, постоянные взрывы, пламя, которое било по стенам, лава заполняла арену, и в момент этой огромной магии голубые блестки рассыпались, являя зрителям проигравших. Бой продлился всего ничего, минут 10-20, и на арене остались только двое из одной команды, которую Линша и определила победителем. Скай — он вздрогнул от неожиданного оклика. Скай был очень заинтересован битвой, внимательно следил за сражением, и повернулся ко мне. «Я думаю, нам лучше перенести нашу прогулку на среду, потому что я очень устала после этой битвы, а тренировка, которую я намечала со Скаем, была заменена тренировкой на практике черной магии. Хотя я бы хотела все же пойти погулять, но, а может, все же сходить?» Я углубилась в размышления, и Скай, похоже, заметил мое смятение, и с улыбкой ответил: «Я тоже устал. Может, тогда после ужина пройдемся по волшебному лесу, или пойдем к озеру Раткалучи. Вечером там прекрасно и нет дневной жары, только легкая прохлада и тихие всплески волн. Озеро Раткалучи, Дафна». Я чуть не произнесла это вслух, вспоминая последний разговор с сестрой. Но меня тянет ответить на предложение Ская положительно, поэтому я кивнула, улыбаясь. И не нужно никаких тренировок, я хочу просто насладиться прекрасным вечером. Встретимся у огней стражей после ужина, хорошо? Да, ответила я. Скай смотрел на меня не так, как раньше. Это не тот взгляд, с которым смотрят простые друзья, не тот, с которым он глядел во время урока зельеварения в прошлый понедельник, обнимая меня. Это что-то другое, немного смущающее и притягательное. А после он широко улыбнулся и продолжил смотреть бой. Откинув эти странные ощущения, я тоже вернулась к наблюдению. А бои тем временем продолжались. За 2 часа прошли все первокурсники и много различных эмоций крутилось вокруг. От невероятной радости, криков счастья, до рычания ярости и даже выхода магии из-под контроля, которую старались побыстрее успокоить. Толпа одногодок ведьм и ведьмаков полнилась позитивом и негативом, которые постоянно менялись в процентах, но примерно были равны. Но я могу сказать уверенно, это самый лучший урок в Облачной башне из всех, на которых я была за эти 2 триместра. Задание, которое действительно выводит учеников на их ошибки, на их плюсы и минусы, показывая, над чем нужно работать, чтобы стать еще сильнее и проворнее, чтобы, имея тактику к множеству противников, одерживать победу над любым врагом. И пусть я очень устала, пусть все мы вымотаны до ужаса, кровь бегает по жилам, одаривая меня бодрящим адреналином. Это невероятное чувство. Глава 33. Из-за чего рушится весь мир. И сразу после занятий я решила прогуляться по первому этажу, где расположены все учительские кабинеты, а также подумывала зайти в библиотеку за книгой об артефактах. Тот кинжал у Лина в столе уже не так сильно меня беспокоит, но все же стоит о нем узнать. Что-то мне подсказывает, что Линер ничего не расскажет. А также я хочу поискать какой-нибудь древний фолиант о 3 древних ведьмах, желательно в той секретной комнатке. Почему древний? Потому что современные расскажут мне то же самое, что и Риннель, а то есть абсолютную ложь. Как я уже поняла, Линер не хочет делиться своим прошлым, не желает его вспоминать, за что я его не корю и не обижаюсь на него, потому что сама иногда бываю в состоянии меланхолика и размышляю о том, каким бы было мое детство, если бы не древние ведьмы. А они ли это сделали? Сражался ли с директорами Валтор по собственной воле? И на все эти вопросы я решила найти ответ. Но уже тогда, когда искала причину, по которой отправилась в эту часть школы. А настоящая причина – поиск Линера. Элина я не просила о связи и разговоре, мой дракон устал и сейчас крепко спит. И к тому же я хочу сама найти Лина, это интереснее. И прогуливаясь по самому непосещаемому учениками этажу Облачной башни, я натыкалась на открытые двери. Аккуратно, как бы невзначай заглядывала. Сначала в одну, потом в другую, но складывалось ощущение, что профессора вообще отсутствуют в школе, хотя уроки закончились. Мало кто проводит сегодня 8-е занятие, если только дополнительные. И это тишина вокруг. И я решила сразу пойти в библиотеку. Жаль, что тех нелегальных конфеток с собой нет. Библиотека встретила меня спокойствием, уютом и невероятным волшебным запахом книг, бумаги. Я огляделась в книжном царстве и подошла к, как всегда, сидящей на своем месте Аринсой. Старушка оторвалась от книги и подняла на меня удивленный взгляд. Кажется, она стала немного добрее. Может, из-за конфеток? Здравствуйте, вы можете мне помочь найти книгу о волшебных артефактах? Пробормотала я как можно вежливее. Аринса и нахмурилась и зыркнула своими маленькими глазками в сторону прохода в главный зал библиотеки. «Как зайдешь, на стеллаже справа, там найдешь много книг об артефактах», ответила библиотекарша хрипловатым голосом и вновь уткнулась в книгу. «А мне нужно было еще кое-что спросить, и я рискнула прямо сейчас. О книге с историей о 3 древних ведьмах, я не думаю, что это запрещенные тексты, да и о домино и драконе, как оказалось, тоже можно читать». Аринса и взглянула на меня и отвела глаза, задумавшись. А я с трепетом ожидала ответа. «Помню что-то об этих ведьмах», проговорила библиотекарша, поднимаясь. «Сейчас посмотрю». Я кивнула, наблюдая, как Аринсой, которая оказалась меньше ростом даже меня, в развалочку направляется вглубь библиотеки, оглядывая стеллажи, а сама проследовала в главный зал. И тут же ринулась к полкам названного шкафа. Об артефактах просто куча книг, самых разных, большие и маленькие, много рассказов об одном инструменте или понемногу о множестве. Глаза просто разбегаются по корешкам. А мне нужна была книга, которую я читала в первом триместре в поисках кольца скипетра солярии и волшебного зеркала, что отражает сущность души. Но это один фолиант, а здесь даже на одном этом высоком стеллаже, минимум 5-6 сотен книг. Я даже попросить у Аринсы помощи не могу, я не помню ничего связанного с книгой, чтобы ее найти с легкостью. Только оформление, а авторов у книги много. Значит, буду просматривать все. Назвать артефакт, описать его я не могу, опасно. Не хочу, чтобы кто-то узнал о кинжале, что Линер хранит его у себя. И все равно это может оказаться простой подделкой, разговаривающим ножиком, который почувствовал мою силу и решил меня напугать. Я взяла парочку толстых фолиантов и устроилась за столом. А тем временем ко мне подошла Аринса и предоставила две книги. Они не слишком древние, какие я хотела. О трех древних ведьмах много где упоминается, вроде учебников по истории Вселенной, говорит библиотекарша. Только некоторые книги содержат в себе полную историю о них. Я приняла фолианты. Небольшие, но почему-то мне кажется. Только две, поинтересовалась я, открывая первую. Книга совсем не старинная, а вовсе новая. Листы даже желтеть не начали, для меня такое немного непривычно. И что-то мне подсказывает, что нужной информации я здесь не найду. И вновь работает мое шестое чувство. Да, была еще одна, старая, древняя, настоящий фолиант, но ее кто-то забрал, да так и не возвращают, пожала плечами библиотекарша и ушла. Я осталась наедине с книгами и размышлениями. Еще одна старинная книга. Я отложила энциклопедии с артефактами и быстро пролистала принесенные Аринсой книги. Нашла тот отрывочек, который раздражал меня на истории до удушья. И да, он здесь и описан. В точности, как и рассказывала Риннель. И во второй книге не менее новой я обнаружила ту же лживую историю. И со вздохом отложила бесполезные фолианты. И принялась за книги артефактов. Много же времени мне пришлось убить, чтобы пролистать несколько толстых энциклопедий. Благодарила авторов за то, что они расположили все по алфавиту, а некоторые даже содержание сделали, это самые новые книги. Но ни в новых, ни в старых я ничего не нашла, только впустую потратила несколько часов, в которые могла бы отдохнуть после тяжелой битвы. Дейлин мог уже вернуться в комнату, придется искать в другом месте. Возможно, судьба сама приведет меня к нужной информации, а если нет, поверну судьбу в нужную сторону, чтобы она все-таки указала мне путь к фолианту о кинжале. И когда зачем-то читая абзац о неком волшебном жезле земли, я наконец вспомнила, что уже время обеда. Быстро поднялась и, сложив аккуратно книги на край стола, направилась к библиотекарше. «Нужно кое-что спросить, а вы не знаете, кто забирал ту книгу?» — спросила я. Аринса вновь задумалась, оглядывая входную дверь библиотеки, а после пошуршала руками в многочисленных полках стола, отодвигала ящички и заглядывала в папки с бумагами, пролистывала канцелярские тетради, водила пальцем по спискам, отмечала что-то пером и вновь убирала в стол. И спустя минут 5 поисков она ответила: «У меня нет записи о той книге, это было довольно давно», — говорила Аринса, хмурясь. «Кажется, лет 17 назад я пересматривала архив учебников истории Вселенной и вспомогательные энциклопедии к ним, да не смогла найти один фолиант, изданный очень-очень давно. Пыталась найти, да бросила это дело, книга будто испарилась». «Вот как», — выдохнула я. 17 лет назад. У Аринсы прекрасная память, однако почему-то о том, что происходило, пока она была под теми конфетками, она не помнит. Но это не важно, важно то, почему именно 17. Если логически сопоставить, я была рождена 17 лет назад, домино было разрушено 17 лет назад, Линер попал в облачную башню 17 лет назад. А вы просматривали архив до трагедии на домино или после? — спохватилась я, опираясь о стол библиотекарши. У меня появилась невероятная мысль, я уверена, она приведет меня к разгадке. После, — ответила Аринса уверенно. Тогда в школе была настоящая суматоха, нужно было срочно перебирать все книги, распределять и убирать, — опечаленно произнесла библиотекарша. А я поняла, теперь точно поняла. Если эту книгу не забрали и не уничтожили три древние ведьмы, есть только один человек, заинтересованный в этом. Только один известный мне человек, проживающий в облачной башне, которому важна история трех древних ведьм. И я чувствую, что книга у него. Нужно только поискать. Спасибо большое, — воодушевленно улыбнулась я и покинула библиотеку. В следующий раз точно принесу Аринсе ее любимых конфеток. Обедала я одна, потому что чуть ли не опоздала. Только вбежала в столовую, тут же ринулась к первому столу, чтобы получить свою порцию. Передо мной появилась тарелка супа с мясом, хлеб и еще одна с горкой тушеных овощей, а также чай и миска печенья. И облегченно выдохнув, я принялась кушать. Как же я люблю новые технологии магии облачной башни. Ставя еду на стол перед только что севшим за него учеником, заклинание подбирает необходимый размер порций, чтобы можно было наесться и не переесть, чтобы хватило до ужина. А после я отправилась по пустому учебному этажу к аудитории магии философии. Там меня должен ждать профессор Авалон. Надеюсь, я не слишком долго задержалась в столовой. Но когда я вошла, то профессора не увидела. Никого не было, хотя аудитория была открыта. И когда я подумала, что профессору надоело меня ждать, и он ушел, заметила на столе небольшую записку. Сверху на бумажке написано мое имя, и я поспешила прочесть. «Блум, я считаю, что нам следует заняться твоим вопросом в более уютном месте, потому что поиск информации о вашей семье займет больше времени, чем одно дополнительное занятие. Приходите ко мне в комнату в общежитии профессоров. Я буду вас ждать, Авалон». «Так, хорошо, общежитие профессоров, комната Авалона. Похоже, я скоро окончательно поселюсь у наших наставников». Но профессор прав, такой вопрос действительно не решается за час или даже два. И выкинув записку в урну, я вышла из аудитории и направилась к лестнице. А может, Лин уже вернулся? Возникла у меня такая мысль в голове, когда я проходила мимо его комнаты. Провела ладонью по ручке двери, коснулась ухом, прислушалась. Но смысла в этом не было. На комнате Линера стоит противозвуковое заклинание, и как ни старайся, ничего не услышишь. Мои же стоны не были слышны, правда? И почему я сейчас подумала об этом? И мои щеки полыхнули смущением, а тело желанием объятий Лина. Я помотала головой. Нет, нет, нет, не сейчас. У меня есть очень важные дела. Да и Линер вряд ли вернулся. Еще рано, всего лишь время обеда подошло к концу. Обычно он приходит к ужину или чуть раньше. Я отстранилась и прошла дальше. И следующая дверь мне и была необходима. Рядом на стене табличка с именем нашего профессора магии философии. Я глубоко вздохнула и постучалась. И мне открыл дверь профессор Авалон, с улыбкой приветствуя. «Рад видеть вас, Блум». Я кивнула и вошла, осматриваясь. Гостиная и три двери. Все практически такое же, как и у Лина, но интерьер другой, цвета другие. У Линера это красный, оранжевый и золотой, а также и само золото, и их оттенки. У Авалона же белые и голубой и отходящие от них. Меньше шкафов с книгами, изысканные картины и вазы, одну из стен, у которой установлена едва заметная сетка, овивают пышные растения, украшая гобелен с летним пейзажем. И прохладный ветерок из открытого окна приподнимает легкий тюль, освежая комнату. Так светло и приятно, и очень уютно. «Надеюсь, вам у меня понравится». Авалон закрыл дверь, щелкнул замком и направился к дивану. Мебель у него также расположена иначе, кажется, будто по некому феншую. Возможно, почему-то мне здесь очень нравится. Профессор сел на диван и пригласил меня сесть рядом. Я устроилась неподалеку, с нетерпением ожидая начала поисков моих родителей. «Для начала скажите, Блум», — начал профессор задумчиво, «вы что-нибудь помните о своих родителях?» Он коснулся некого овитого розовой линии кристалла, по нити заструилась энергия профессора. Кристалл поднялся со стола, розовый шарик на самом его кончике красиво засиял. «Это какой-то волшебный артефакт для поиска, совсем мало, можно сказать, ничего», – произнесла я, отложив тетради на диван. «Только то, что мне рассказали о происшествии на домино. Я знаю, что их зовут Марион и Аритил, и они сражались в команде света с тремя древними ведьмами, а после отправились в изгнание. Больно об этом говорить, мои родные мама и папа. Я обязательно найду их и спасу, чтобы мне не пришлось делать для этого. А теперь откройте свое имя кристаллу», — сказал профессор, сделав несколько пассов над волшебным артефактом. Я приблизилась к нему и, ощутив волнительный трепет, окутавший душу и сердце, произнесла: «Блум». Яркий свет озарил комнату и заставил меня отстраниться и зажмуриться. Но он быстро затих, являя нам некую переливающуюся золотым таблицу с разными именами. А шарик энергии на кристалле ярко сиял. «Это», — ошарашенно пробормотал я. «Это ваше семейное дерево», — сказал профессор. «Но здесь столько имен, столько разветвлений. Неужели у меня действительно столько родственников? Кажется, я совсем недавно думала, что у меня никого нет, но на самом деле я чувствую себя такой счастливой, меня переполняют эмоции. Так тепло на душе, я хочу поскорее спасти свой мир и увидеть всех. Я уверена, многие из них еще живы, а это я. Я указала на одну из строчек в древе. Здесь моя сестра, Дафна и наши родители, и их родители, и... Я вскинула голову. Рядом с древом небольшой голубой шарик, похожий на уменьшенную в миллионы раз планету, полную воды, вокруг которой, не останавливаясь, вьется огненный дракон. А это герб домино. Я видела его во сне. Я протянула руку, но стоило мне коснуться, как и герб и древо исчезли. Я отдернула ладонь, удивленно глядя на кристалл. Он потерял сияние и опустился на стол. «Это я что-то сделала, не нужно волнения», — сказал профессор. «Энергия кристалла невелика, ее хватает лишь на минуту. Вы, начало я и тут же замешкалась. Вы можете мне еще чем-нибудь помочь?» — спросила я, с мольбой взглянув на Авалона. Профессор кивнул. «Думаю, да. Я приготовил еще одно заклинание». Он поднялся и попросил меня встать. Я переложила тетради на стол. Несколько пасов руками, пара слов на древнемагическом и небольшой диван превратился в кушетку, как в медпункте. Теперь, когда мне хорошо известен герб домино, я могу произнести его. «Ложитесь». Я легла на кушетку, ожидая чего-то невообразимого. «Что за заклинание?» связанное с гербом моего родного королевства. Щелчком пальцев профессор создал надо мной 5 небольших шариков, которые вспыхнули пламенем, а после явили мне гербы домино, все одинаковые, драконы вокруг планет извиваются одновременно быстро и изящно. Сосредоточьтесь на своем прошлом, попытайтесь представить себе родителей, такими, каким вы их видите, чувствуете сердцем, сказал профессор. Я закрыла глаза и попробовала. Я вижу своих маму и папу величественными людьми, сильными внешне и духовно. Он красивый и изящный, в их сердцах горит светлый огонь, в их душах частица моего огня дракона. Вы готовы? Да, профессор, почти прошептала я, удерживая картинку своих родителей в сознании. Они действительно великолепны. Почему-то я уверена, что сейчас я не выдумала их образы. Я думаю, нет, я знаю, что они такие и есть. Я очень-очень хочу их увидеть. Пожалуйста, профессор, покажите мне их, хотя бы одним глазком. И вдруг свет озаряет мои закрытые глаза. Я чувствую тепло, огонь совсем рядом, он согревает меня. Это так приятно. Я чувствую Эллина в своей груди, его пламя разгорается и освещает все вокруг этим режущим светом. Или это огонь великого дракона? Свет являет мне некий круглый предмет с двумя соединенными золотыми кольцами, а по краям что-то начертано. И когда ласковый голос касается моего слуха, я резко прихожу в себя и поднимаюсь с кушетки. Сердце бьется невероятно быстро и сильно. По полу застучали шарики с гербами домино, а я не могу отдышаться. Этот голос, это не профессор Авалон, он женский, он мне очень знаком. А мелодия, которую напевала эта женщина, это голос моей мамы, прошептала я, сжимая кулаки. Я услышала колыбельную своей матери. Это было так ярко, картинка очень четкая. Я спустила ноги на пол и ощутила что-то слегка тяжеловатое на груди. И когда опустила взгляд, увидела тот самый предмет. Нет, это кулон. Кулон королевской семьи домино. Здесь мое имя, имя Дафны и наши родителей. Они все написаны золотом на краях кулона, рисунок в центре яркий, будто настоящий рыжий, пылающий огонь. А кольца символизируют вечную любовь и связь нашей семьи. Где бы мы ни находились, какая бы опасность нам ни грозила, мы всегда будем вместе. Теперь у меня появилось еще больше сил для поиска своих родителей. Это, откуда он? Спросила я, сжимая кулон, подняв взгляд на Авалона. Это подарок из вашего прошлого, сказал профессор, мягко улыбаясь. А сейчас вам следует вернуться в комнату и немного отдохнуть. Даже ментальное путешествие в прошлое может сильно расшатать ваш духовный баланс. Да, профессор прав. На сегодня мне действительно хватит. Я очень устала от волнения. Я вздохнула и поднялась. И тут же пошатнулась и чуть не упала. Ноги не держали. Но благодаря поддержке профессора я устояла. Авалон приобнял меня, помогая вернуть координацию. Я мотнула головой и взглянула на профессора, отстраняясь. «Спасибо, не стоит благодарности», — отвечает Авалон. «Профессор такой приятный человек, и самое главное, он относится ко мне, как к ученице и как к простой девушке одновременно. Продолжим поиск в другой день, например, в среду после занятий». «Хорошо», — я кивнула, забрала тетради и окинула взглядом уютную гостиную профессора Авалона, и была шокирована, когда взглянула на настенные часы над дверью. «Не может быть, уже время ужина». Как я могла провести столько времени у профессора, ведь я пришла спустя минут 20 после обеда и пробыла здесь максимум полчаса, а уже вечер, или часы сломаны, спешат, разве в облачной башне не все работает на маги, сейчас действительно ужин. Путешествие в прошлое, в туманные детские воспоминания потребовали много времени для медитации, объяснял профессор, изящно жестикулируя. Вы были в волшебном трансе и не замечали течения времени. Я же все это время читал необходимые заклинания. Это что-то вроде сна, когда время бежит слишком быстро, чтобы заметить его. Верно, пробормотал я. Мне показалось, что прошло всего несколько минут, а на самом деле более 3 часов. Поэтому проследуйте в столовую и восполните силы питательным ужином. А после хорошенько отдохните. Авалон коснулся моих плеч, подвел меня к двери и, щелкнув замком, отпер ее. Я вышла в коридор, оборачиваясь. «Спасибо и до свидания», – профессор кивнул мне, одарив мягкой улыбкой, и закрыл дверь. И я осталась в коридоре, раздумывая, глядя на дверь комнаты Линера. Стоит ли мне идти к Скаю, гулять с ним, чего бы мне больше хотелось, пройтись по берегу озера Роккалучи рядом с солнечным ведьмаком или провести спокойный вечер в теплых объятиях Линера. Я, Блум, я резко обернулась и увидела Лина. Он как раз вернулся с работы, немного помятый, уставший, в руке как всегда учебные материалы, его тетрадь с записями планов занятий, и он улыбается мне. Я тут же стала пленницей его улыбки. «Ты только пришла?» – спросил он, приблизился, но только хотел коснуться меня, как его рука опустилась. «В чем дело? Он не желает меня обнять, или на меня налипла какая-то грязь?» Я оглядела себя, нет, одежда, волосы, все чистое. «Да, я была в библиотеке». «Почему ты не хочешь обнять меня?» Тут же спросила я, не смогла умолчать этот вопрос. «Я же недавно закончил с работой», — ответил Лин. «Я еще не принимал душ». «Ну и что?» — удивилась я, приблизившись, требуя объятий. «Хочу, чтобы именно он меня обнял, а не я его. Я тоже не принимала. А у нас, между прочим, был просто убийственный урок практики черной магии». Линер счастливо улыбнулся. «Да, я знаю. Директриса рассказывала, как превосходно вы сражались со своими противниками, ты молодец». Я видела только его улыбку, а от его похвалы у меня на щеках появился небольшой жар. Его слова так приятны, что бы он ни говорил, но то, что он не желает объятий, хотя мы оба грязные и я даже больше, это волнение не только во время битвы, но и на уроках и сейчас, у профессора Авалона. Я вдруг вспомнила, что обещала Скаю встретиться с ним после ужина, а сейчас я могу застать его в столовой, наверное, он ждет меня там. Нужно предупредить его, сказать, что не смогу пойти на прогулку. Я слишком устала, ноги уже почти не держат. Я обошла Линера и направилась к двери, но сделала только несколько шагов и вдруг услышала: «Блум, если ты так хочешь объятий, давай я обниму». Я обернулась и увидела раскинувшего руки Лина, а на его лице легкое волнение, голос немного дрожит. «Только не уходи, я ненадолго, только кое-что сделаю и сразу вернусь». Я отступала назад и еще один шаг заставил меня столкнуться с кем-то. Я отстранилась и оглядела этого человека, и это был один из профессоров нашей школы. Профессор Алис, это сексуальная, резкая и нереально дерзкая дама, которая как-то положила глаз на Лина, как-то флиртовала с ним, из-за чего я дико разозлилась, впервые ощутив ревность, и с тех пор я недолюбливаю эту даму, хотя мы встречаемся редко, но, облаченная в блестящий жесткий костюм, облегающий все тело, подчеркивающий ее большую грудь, прекрасную талию и объемные ягодицы, Ралли стряхнула пышными волосами и перевела взгляд с меня на Линера. «Лин, что здесь происходит?» — спросила она неприятным колким голосом, элегантно изогнув идеальную бровь. «Ничего, Ралис», — ответил Линер спокойно, — «сейчас Блум живет у меня, и мы встретились после занятий здесь, в коридоре. Ах, личная жизнь, что ж, не буду мешать», — с легкой улыбкой махнула рукой Ралис и скрылась за дверью своей комнаты, а я не могла двинуться с места, сжимала кулаки и глядела в пол, отчаянно стараясь привести чувства в норму. Но не выходит, внутри все сжимается. Я сглотнула и подняла голову на Линера. Я не могу забыть слова и интонацию профессора Ралис. То, что она сказала, как она сказала. «И, идем, поужинаем вместе», — улыбнулся Линер и протянул руку. А я стояла на месте, ошарашенно глядя на его ладонь. Ладонь, которой мне так хочется коснуться, и мне так хочется ощутить объятия Линера. «Линера, почему, прошептала я не своим голосом. Он куда-то пропал, Осип. Я не могла поднять взгляд на Линера. Что такое? Почему она назвала тебя Лин? Откашлившись, спросила я, и подняла на Линера взволнованный взгляд. Она назвала его Лин. Лин, назвала тебя так, как зову только я, как ты просил меня звать тебя. Только мне ты говорил это. Линер был удивлен. Почему? Это для него не важно. Меня так зовут многие коллеги по работе. Инерно иногда, ответил Линер, в недопонимании оглядывая меня. И я хотел. Значит, Релис тебя зовет Лин, пробормотал и я. Значит, я все-таки была права в своих догадках, когда видела тебя с ней. И то, как ты общаешься, какой непринужденный у вас был разговор. Все это. Я замерла, опустив голову. Он мне солгал, он действительно с Релис. Не только со мной. Блум, о чем ты? Лин, это сокращенное от моего имени Линер. Он так искренне меня не понимает. Как же это мило, Лин. Я думала, это сокращение, что так разрешено называть тебя только мне. Думала, что это маленькая частичка чего-то общего у нас, говорила я, часто моргая. От чего-то слезы пытаются вырваться наружу, от чего-то так неприятно на душе, но я продолжаю злиться. Злиться на Линера, злиться на себя за свою тупость. Мне всего 17. Какой взрослый мужчина станет по-настоящему любить маленькую несовершеннолетнюю девочку? И Линер все это устроил ради энергии, использовал не только меня, но и Элина, Блум. Линер хотел что-то возразить, но я его перебила. Я думала, что мы принадлежим друг другу, говорила я почти неосознанно. В душе кипит, эмоции выплескиваются наружу. Как же хорошо, что я не отказалась от предложения Ская прогулки и не оставила его напрасно ждать меня. Криво улыбнулась, пятясь к двери. Почему-то такое мерзкое состояние из-за этого дорогого мне сокращения. Потому что я думала, что называть Линера так ласково, так нежно, по-родному, называть его Лин разрешено только мне, но на самом деле, все напрасно. Скай, что это значит? Я открыла дверь и ринулась прочь вниз по лестнице. Со спины слышала, как Линер окликал меня, и хотела только одного. Поскорее добраться до столовой и отправиться со Скаем неважно куда, на озеро Роткалучи или в Магикс, мне все равно, главное с ним, со Скаем. Он спасает меня от всех горестей своим солнцем, стоит ему только улыбнуться, и в душе распускаются золотые орхидеи, и я хочу к нему, а Лин, он не только мой Лин. Я замедлилась в пустом коридоре учебного этажа и вовсе остановилась, верно, он не только мой, Лин для многих Лин. Почему я думала, что он должен быть только моим? Я очень этого хотела, и хочу. Я так привыкла, что он всегда рядом, что он обнимает меня, дарит свое тепло и нежно-нежно целует. Или же это что-то взрывное, страстное, неудержимое, когда он становится настоящим зверем в постели, его ничто не остановит, и я наслаждаюсь от каждого самого малейшего прикосновения. Нет, даже прикосновения не нужно. Дыхание. Одно касание дыхания, и я вновь изгибаюсь, закатывая глаза, желая, чтобы ночь никогда не кончалась. Он добрый и заботливый, он жаркий и страстный. Он может быть двумя разными людьми, Линером и Валтором. Он уникален, Лин. Но это сокровище не для меня, не для девочки из приюта, которая не имеет ничего. Блум. Он догнал меня, запыхался. Я обернулась к нему, но голову не подняла. Блум, что случилось? Ведь это просто сокращение моего имени. Испуганно воскликнул Линер. Если это та самая дорогая тебе частичка, мы сделаем множество только наших частичек, чтобы о них никто не знал. И они будут только наши. Только. Я взглянула на Линера. Он ужасно взволнован и напуган, кусает губы, хочет меня коснуться, но, наверное, боится спугнуть, боится увидеть, что я вновь убегаю. Только, пожалуйста, бормочет Линер с мольбой. Прошу, не уходи. Я не хочу потерять тебя снова, Блум. Пожалуйста, ты мне очень дорога, ты мне очень дорога. Я вспомнила лицо Ская, когда он сказал это в первый раз. Тогда, после драки с Линером, когда он с трудом мог двигаться, но все равно поднялся и ушел. А после множества раз показывал, как дорожит мною и пытается завоевать мое внимание. А его искренние эмоции, яркая счастливая улыбка всегда удивляют меня. Но то, как произнес это Линер, его голос дрожит. Он вот-вот заплачет, или мне просто кажется, но это не то, что сказал Скай, это другое, это более искренне, это, Линер, произнесла я, отведя взгляд, я не то, что тебе нужно, я не принцесса Домино, не хранительница пламени дракона, я простая девочка из приюта Гордении, которая захотела изменить свою судьбу, которой очень хотелось вырваться из клетки под названием детдом. И стоило мне ступить через порог, я узнала мир. Новый мир, полный других эмоций. Линер слушал меня, а я не могла поднять взгляда. Мне кажется, если я сейчас взгляну на него, то... Но это не поменяло то, кем я являюсь. И все ваши споры, кто меня достоин, а кто нет, просто глупая трата времени. Зачем-то вы опускаетесь ниже, чтобы общаться со мной. Я это уже говорила и... Я вздохнула. Линер, я очень хотела назвать его Лин, но заставила свой язык повернуться и произнести имя полностью. Не принижай себя ради какой-то ученицы, ради маленькой девочки, которая в любви ничего не смылит, и в дружбе тоже. Поэтому я... Пауза дала мне пару секунд, чтобы все обдумать, но я все равно этого не сделала, потому что в голове все смешалось. Я говорю на чувствах, я говорю сердцем, а не разумом. Такое ощущение, будто я не управляю своим телом, а тебе знают многое даже твои коллеги по работе, а мне неизвестно ничего. Я не знаю твоего настоящего прошлого, я не знаю, кто из профессоров тебе ближе, кто является твоим другом. И о том, что с Аиросом ты общаешься немного больше, чем с другими, я узнала именно от него. Я вспоминаю тот день, когда искала Линера и наткнулась на профессора воздуха, который подсказал мне верный путь. Ты не желаешь рассказать мне о своих матушках, сказать, что на той фотографии вовсе не твои старые друзья, а три древние ведьмы в обличии людей, сильных волшебниц прошлого. Ты ничего не рассказываешь о себе, я ничего о тебе не знаю, но обо мне тебе известно практически все. Я помотала головой. Нет, действительно все. Тебе все обо мне известно. Я подняла голову на Линера. Все-таки взглянула на него одним глазком и зажмурилась, улыбаясь. Он был чертовски напуган. Я никогда не видела его таким. Дрожал и ошарашенно смотрел на меня глазами, полными ужаса. Мне все равно, я всегда была одна. Я не буду переживать, но всегда буду помнить свою первую любовь. Я произнесла последние слова. Я почувствовала, что они последние, сердце подсказало. Так и не взглянув на Линера, я развернулась и направилась бегом к лестнице. Линер звал меня, кажется, он почти сорвал голос, но он пробежал за мной лишь немного и остановился. А я вбежала в общежитие первокурсников, отперла дверь своей комнаты и, войдя, тут же закрыла, несколько раз проверив, что замок действительно сработал, и съехала вниз на пол, сморгнула набежавшие слезы, но не плакала. Почему-то ноги принесли меня сюда, в комнату общежития, где сейчас пусто и довольно прохладно, потому что окно здесь открыто уже довольно давно, зато свежо. Я не знаю, сколько просидела вот так у двери, размышляя о произошедшем. Каждый мой день наполнен разнообразными приключениями, я немного устала от этого. А завтра? Завтра я со всеми поеду в Красный Фонтан на церемонию открытия. И опять увижу Линера. Линера, а не Лина. И я долго-долго разглядывала большой кулон с именами своей семьи. Мама, папа, Дафна и я. Глава 34. Что такое любовь? Блум, Блум. Дафна, Дафна. Это вновь Дафна, она зовет меня. И я снова оказалась в фиолетовой пустоте, где вокруг лишь темная дымка. Вдруг эту темноту пронзает ярко-золотой свет, который принадлежит моей дорогой старшей сестре, Дафна. Я тянусь к ней, но она вновь очень большая и ее свет слишком яркий. Искорки ее огня касаются моей кожи, я стараюсь разглядеть ее хотя бы одним глазком, но не могу. Не приближайся к тьме, не касайся света, иначе никогда не увидишь прежнего огня, говорит мне сестра. Что? Почти кричу я. Что ты имеешь в виду? Не приближайся к тьме, не касайся света, иначе никогда не увидишь прежнего огня, повторяет Дафна, и ее свет меркнет, она исчезает. Я тянусь к сестре, но не успеваю больше ничего сказать и сделать. Последняя вспышка, и я просыпаюсь. Поднимаюсь со сбитой подушки, откидываю тонкое одеяло и оглядываюсь. Да, это моя комната. Моя, не спальня Линера, с которым я прожила более недели. Это моя родная холодная и скудная обитель. После жизни в прекрасных апартаментах Линера, моя комнатка в общежитии первогодок стала какой-то слишком пустой. Мне кажется, здесь не хватает еще одного человека, который бы сейчас улыбнулся мне и произнес: «Доброе утро, Блум. Как тебе сегодня спалось?» Но этого больше не будет. Я ушла. Вчера вечером я сказала Линеру все, что должна была еще давно, но любовь, которая привязала меня к нему, не позволяла. Привязала всеми нитями души, тела и судьбы. А подходим ли мы друг другу? Великий могущественный маг огня дракона и девочка из приюта, на роль хранителя великой силы огня Линер подходит больше. Не подходи к тьме, не касайся света, иначе никогда не увидишь прежнего огня. Эта фраза Дафны очень похожа на ту, прошлую, которая предсказывала порабощение меня Гриффин. Но это слишком запутано. Если я и с той разобраться не смогла. Дафна, это некое послание о надвигающейся опасности? Спросила я шепотом, но ответа не получу. Пока что, что-то связано с Даркером. Мне нужно сходить к озеру и спросить Дафну об этом. Нельзя рисковать, как в прошлый раз. Эллин молчит со вчерашнего дня, не разговаривает со мной, или же просто не желает вообще с кем-либо разговаривать. Когда я окликала его, он поднял на меня голову и вновь опустил ее на лапы с грустью в глазах. Я никогда не видела его таким огорченным. Он скучает по Нирне. А правильно ли я поступила? Любой бы мне сказал, что нет, но тогда я. Тогда те слова говорила не я, будто бы не я. Сейчас, вспоминая все те фразы, я кажусь себе ужасно безбашенной дурой, которая из-за какой-то ерунды порвала все связи с любимым человеком. А сердце опять говорит, что все это к лучшему, что все так и должно быть, что Линер заслуживает большего. Но я люблю его, шепчу я, сжимаясь клубочком на кровати. Или не люблю, что вообще такое эта любовь? Как понять, что любишь человека? Я ни черта не понимаю, как мне теперь себя вести с Линером? Стоило ли все бросать только из-за того, что Релис назвала его Лином? Но все вокруг, даже самые незначительные для Линера люди называют его так ласково. Я думала, что это сокращение доступно только мне, как для особенной девушки в его жизни. Я была счастлива называть его так, но после все вышло к тому, что Линер очень многое скрывает от меня. Я знала об этом, но не придавала особого значения, а внутри что-то терзало, бесконечно и мучительно, и только каждодневные приключения отвлекали меня. Вчера же, после сеанса с профессором Авалоном, мой духовный баланс был расшатан, и я все приняла. Быстро и чертовски болезненно, и как обычно совсем не плакала, лишь две слезинки пустила. Я вытренировала свой организм никогда не плакать ни на людях, ни в одиночестве, но слезы расслабляют. В итоге я сильно напряжена, и лишь один случай, когда я рыдала на груди у Линера, Эллин, дракон зашевелился и проснулся, открыл глаза, проморгался и взглянул на меня. В этих рубинах с просонья нет ни единой эмоции, но через примерно полминуты Эллин проснулся окончательно, и грусть появилась в его глазах. «Доброе утро», – произнесла я, легко улыбаясь, но улыбка была натянута. Эллин вновь взглянул на меня и снова лег, закрывая глаза, ни слова не сказал. «Нет, он не только расстроен, он разочарован во мне, из-за меня он теперь не сможет увидеться с Нирно». Я напряженно выдохнула. «Прости меня», – Эллин приподнял одно веко и вновь опустил. Теперь я точно осталась одна, как и раньше, абсолютно одна. Но отчего сейчас на душе так ужасно пусто? Встала я сегодня раньше, чем нужно, но спать уже не хотелось. Завтрак перенесли на 9 утра и продлили на 2 часа до времени отбытия из школы. Поэтому, не желая более лежать в кровати без дела, я поднялась, приняла душ в нашей простенькой душевой, привела себя в порядок и оделась. И пока натягивала джинсы, заметила на столе с тетрадями старинный темный фолиант. Эту книгу я взяла у Линера, она чуть не дала мне по голове, когда я оглядывала полки шкафа в поисках учебника по кулинарии, и решила, что стоит забрать ее себе. Почему-то мне захотелось этого. Я даже не подумала, что эта книга может действительно принадлежать Линеру и быть ему важна, хотя она явно давно забыта. Пылилась где-то наверху шкафа и съехала на меня. Фолиант о силах света и тьмы. Книг с такой тематикой просто горы, можно мировую библиотеку только с ними насобирать, но это особенное. Я знаю это, я чувствую это, меня будто тянет к ней. Одно прикосновение к обложке заставляет меня ощутить большую энергию волшебного фолианта. Эта книга не просто упала на меня, потому что я толкнула шкаф. Она захотела оказаться у меня в руках, и поэтому я ее не оставлю. И пока у меня было время до 11, я тщательно расчесалась и принялась читать. С того времени ни страницы не прочла, когда была возможность вовсе к эротике руки тянулись. В скором времени ведьмы начали просыпаться. Вокруг слышны голоса, я так привыкла к тишине, что это кажется необычным. Я отвлеклась от чтения и некоторое время просто сидела, смотрела в окно, наблюдая за бегущими по чистому голубому небу облаками и спокойным волшебным лесом, вслушивалась в монотонный шум общежития. Это не отвлекает, это даже немного расслабляет. И все-таки в какой-то степени я рада, что вернулась сюда. Здесь меня никто не трогает, здесь я могу побыть одна столько, сколько захочу. Но, я сжала края книги, скались, и закрыла фолиант, направляясь к двери. Заперла дверь на ключ и поспешила в столовую. Мне нужно немного прогуляться перед поездкой, и перед неизбежной встречей с Линером. А какой он сейчас? Может, он все обдумал и его не печалит тот факт, что меня рядом больше нет. Завтрак прошел спокойно, в рот благо хотя бы чашка кофе влилась, я с трудом три печенья проглотила. Каша так и осталась нетронута, как и яблоко. Я уже со вздохом поднялась, чтобы выйти на улицу, как вдруг ко мне подбегают мои прекрасные подруги. Ли и Агн, доброе утро. А оно поистине доброе, когда не нужно торчать на уроках до самого вечера, воскликнула Лин, обнимая меня. И Агн одобрительно покачала головой. Доброе, я натянуто улыбнулась. И похоже, мое умение менять маски лживых эмоций куда-то исчезло. Девочки тут же распознали, что у меня что-то не так. Так, протянула Агнес, положив руку мне на плечо, вглядываясь в глаза, откуда такая бледность. Бледность, удивилась я, и заметила, как Ли тоже была заинтересована моим состоянием. Я хорошо спала и отлично себя чувствую. Я лгу, даже им лгу. Хотя кто они мне, Агнес и Лин, кто мне эти две ведьмы? Почему они постоянно вертятся вокруг меня? Почему я рядом с ними? Определенно что-то случилось, от нас не скроешь, сложила руки на груди Агнес, требуя рассказа. Но я не могу сказать им о том, что произошло, не хочу. Почему я должна с кем-то делиться своими мыслями и действиями? Это моя личная жизнь, и я не желаю. Блум. Я оборачиваюсь к лестнице и вижу эти привлекающие внимание светлые волосы, а после голубые глаза и легкую улыбку, и немного наивности во взгляде солнечного ведьмака. Скай, выдохнула я, мгновенно погрустнев. Девочки переглянулись. Похоже, они посчитали, что мое бледное состояние – вина Ская, или то, что мы поссорились. Ты не пришла вчера, я волновался, Скай подошел ближе, но не рискнул касаться. Все хорошо, да, просто кое-что случилось, произнесла я, стараясь выглядеть более жизнерадостной. Не хочу опять эти вопросы о моем настроении, но теперь все хорошо. Прости меня, ты ждал, а я обманула тебя. Все в порядке, не волнуйся, у всех случаются жизненные неурядицы. Эти форс-мажорные обстоятельства иногда и мне срывали встречи с друзьями. Не стоит переживать из-за этого, воскликнул Скай, улыбаясь. Его улыбка, взгляд его блестящих глаз. Скай такой солнечный, такой прекрасный. Ты прав, давай перенесем нашу прогулку на другой день. Хорошо, уже с искренней улыбкой сказала я, и Скай воодушевленно кивнул. Коснулся моей руки и сжал мою ладонь в своих. Как же тепло. Да, в любой день. Значит, все наладилось. Счастливо произнесла Ли, сложив ладони у груди. Ладно, пусть они думают, что меня мучило именно это. Мы сейчас поедим и встретимся у автобусов, сказала Агнес, направляясь к столу. Они уже подъезжают к школе. Ага, один за другим, издалека похожи на огромных муравьев, засмеялась Ли и поспешила за подругой. А я ждать никого не стала. Сразу пошла к двери из столовой, и Скай за мной. Кажется, он что-то хочет спросить, но почему-то не делает этого. Я напряженно вздохнула и уже в коридоре обернулась на него, продолжая путь. «Если хочешь что-то сказать, говори», — нахмурилась я и заметила удивление на лице Ская. «Да я просто», — он замахал руками. «Заметил, что ты как-то необычно себя ведешь сегодня, да не знал, как спросить тебя об этом. Вот как», — пробормотала я. То же самое, мне нечего ответить. Можешь не беспокоиться, со мной все хорошо. Просто встала не с той ноги. Хорошо, ответил Скай, на его губах явно играет улыбка, хоть я ее и не вижу. Я ускорилась в сторону входных дверей. Огни стражи пропустили меня и Ская, и мы вышли на улицу. Я тут же ощутила приятный прохладный ветерок, который скрашивает сильное тепло летнего утра, что медленно переходит в день, и заметила у невидимой остановки общественного транспорта уже 5 автобусов, а по дороге приближаются к школе еще и еще. Не знаю, сколько их понадобится, чтобы уместить всю облачную башню. Что будем делать? До отправки еще полчаса, сказал Скай, а я замерла, глядя в небо. Просто смотрела в красивое безмятежное голубое небо. Я ничего не чувствовала в этот момент, будто отдалилась от всего этого безбашенного мира. Это то самое единение с природой, если это оно, я готова вечно стоять вот так. Блум, Скай, убила бы за такой поступок. Какого черта он коснулся меня в этот момент? Зачем прервал? Я оскалилась и зло выдохнула, быстрым шагом направляясь к остановкам. Желание гулять отпало полностью, как и раздражала возможность оставаться со Скаем вместе. Лучше посидеть в автобусе. К тому же, только я подошла к остановке, я ощутила то же, что и тогда, в последнюю тренировку на поляне с камнями. За мной опять следят. Неужели те монстры Даркара, которых мы видели в пещерах, они нападут, когда вокруг так много народу, или выждут, пока я не останусь одна? И даже несмотря на то, что именно я сорвала план Даркара, на меня ли они вообще нацелились? Потому что у дверей одного из автобусов стоял Линер. Я не могла оторвать от него взгляд, просто стояла и смотрела. Линер что-то писал в большом журнале со сосредоточенным видом, оглядывал и отмечал прибывающих учеников. И он обычный. А что я ожидала? Думала увидеть его грустным и плачущим, наивная маленькая девочка. Линер наверняка тут же нашел себе на ночь другую, как и все остальные мужчины. А раньше он поступал по принципу: зачем быть с одной, если можно наслаждать обществом нескольких? Известное подлым мужчинам земли правило. И так страдают женщины. Я оскалилась и с высоко поднятой головой направилась к автобусу, туда, где стоял Линер. И когда подошла ближе, меня парализовало и от бледности его лица, на котором так хорошо просматриваются синяки, и от взлохмаченных волос и слегка помятой рубашки, и от магии. Она распространяется вокруг огромными потоками и поглощает даже кислород, чуть ли не выжигая его. Я с трудом сглотнула и проследовала дальше. Он не пил зелье, но почему? Такое ощущение, будто его магия вот-вот вырвется и уничтожит все автобусы и полшколы вместе с лесом. К тому же физически он очень слаб. Впрочем, все это не мое дело. Я прошла за ведьмой-первокурсницей к автобусу, подошла к дверям, не смогла не взглянуть на Линера и увидела грусть на его лице. Мне не хотелось идти дальше, тело тянулось подойти к нему и остаться рядом. Но я заставила себя отвернуться и подняться по ступенькам в салон автобуса. Я будто чувствовала, как Линер смотрит мне вслед, и вдруг услышала голос «Ралис», что заставило меня резко обернуться. И Скай врезался носом в мою спину, опустившись на одну ступеньку вниз. «Лин, не страдай ерундой, записывай прибывших». Она легко ударила его по голове, надув губки. Линер потер затылок и быстро черкнул в журнале. «Я просил так меня не называть», — оскалился Линер, рванувшись в сторону Ралис. К профессору воды потянулась волна яростного огня, пока что практически незаметного. По телу Ралис прошлась дрожь, она испуганно отшатнулась. Сила Линера пугала даже на большом расстоянии, что если она действительно выйдет из-под контроля. «С чего это вдруг? Вчера между тобой и твоей возлюбленной девочкой что-то случилось?» Ралис подошла к Линеру, приобняла его за плечи и ласково коснулась подбородка. «Ты же знаешь, для таких раздражительных ситуаций всегда есть я. Лин, мы вместе так давно». Линер успокоился, но на его лице все равно не было положительных эмоций. Только угрюмость и сильная усталость. Он отвернулся от Ралис и продолжил что-то записывать в журнал, игнорируя все ее дальнейшие выпады. А я быстро скрылась в автобусе и села на свободное место впереди. Скай же устроился рядом и не говорил ни слова. Кажется, будто он понял, в чем проблема. Я сжимала кулаки, скалилась. Я ненавидела себя за это. Ненавидела за пустую доверчивость. Как я могла поверить, что Линер на самом деле любил меня? Ведь Ралис всегда рядом с ним, и они вместе так давно. Она сама это только что сказала. И есть еще много красивых и внешне, и внутренне женщин, которые больше достойны Линера. «Вы поссорились с профессором Линером?» — спросил Скай, заглядывая в мое лицо. Я вздрогнула и повернулась к нему. Он серьезен. Не могу уходить от ответа и врать ему. Скай не заслуживает этого. Я и так вчера заставила его меня ждать, не предупредила, а хотя могла уделить этому пару минут. «Да», — выдохнула я, — «что-то вроде того. А если Скай спросит о причине нашей ссоры, что я ему скажу?» Я сорвалась и высказала Линеру то, о чем вообще не думала. Да мои слова вообще не содержали смысла. Я вообще не думала, что говорю. Будто это говорила вовсе не я, будто в меня кто-то вселился. Это звучит глупо. Так же глупо, как и вчерашние слова, сказанные Линеру. И я даже понять не могу, что делать дальше. Моя душа как-то опустела, а я запуталась. Кто я, а кто Линер? В чем заключаются наши отношения? Что такое любовь? И почему я называла это именно любовью? Как понять, что любишь человека? Ощущение, когда тебе хочется постоянно быть с этим человеком, разговаривать с ним, касаться его, Чувствовать его поддержку – это любовь. Или что это? Дружба. А что такое дружба? Почему называю Лин и Агнес своими друзьями? Почему они общаются со мной больше, чем с каким-нибудь другим учеником нашей же группы? Почему они сидят рядом со мной на уроках и за одним столом на полднике? А кто для меня Скай? Почему сейчас он разговаривает со мной о Линере, а вчера хотел погулять со мной? Почему поддерживает меня в любой ситуации? Почему его улыбка дарит мне счастье? Что означает его взгляд блестящих глаз на мне? Что означают его слова? Ты правда мне очень дорога, и что мне делать теперь? Я чувствую себя в неком водовороте. Как-то спонтанно жила эти 3 с лишним месяца, познавая новые эмоции и ощущения, которые должна была познать еще 17 лет назад, а после по вступлению в подростковую жизнь. Но вместо привязанности к людям, желания общения, любви, ощущения людского тепла, я понимала только боль, физическую и душевную. В детстве я ощущала ее на себе вместе с кипой прилагающихся к ней страданием, одиночеством, печалью, разочарованием и многими другими. А пару лет назад начала приносить ее другим, чувствуя лишь удовлетворение. Я только старалась выжить и получить капельку счастья из чего-нибудь. И это счастье давалось мне из таких мелочей, как наслаждение сочным апельсином, смятым во время побега от разозленного кражей продавца, или в драке с кем-то, когда понимаешь, что еще пара ударов, и ты станешь победителем, а по рукам и ногам расходятся все новые ноющие ссадины, которые опять будут проходить неделями. Это то, чем я наслаждалась в той жизни. А потом все эти новые эмоции навалились на меня, удушая, не давая выбраться из пучины, и позитивные, и негативные. Сейчас ни одна не вызывает у меня желания ее испытать. Я была глупа, считая, что детдомовская жизнь довольно трудна, особенно в последние годы. Возможно, кому-то покажется, что жить в приюте ужасно тяжело, но только неженкам, которые от рождения имели все и словно цари просили все больше и больше, а родители бегали с новыми подарочками для своего чада, ублажая его. Я же, нет, меня никто не ублажал. Я сама себя ублажала, и пожелала сбежать в новый неизведанный мир, посчитав, что стану там по-настоящему счастливой. Да, возможно, я стала счастливой, но жизнь моя не обратилась в легкую, словно перышко птицы. Она стала более грозной, словно черная грозовая туча, надвигающаяся на облачную башню, и та тьмы Даркера, которая угрожает мне, Линеру и многим другим людям, и Трикс, и Гриффин, и множество других препятствий, что я уже пережила и которые мне еще предстоит пережить. Я рвусь изо всех сил, чтобы достичь своей цели. Я хочу спасти своих родителей и королевство, освободить мир, который погиб из-за меня. Становиться принцессой? Нет, это слишком тяжело. Это тяжелее, чем спасать мир. Мне видится королевская жизнь именно такой. Профессия короля – слишком прибыльное дело, но за него правитель обязан платить налоги народу собственной кровью. Возможно, не точно процитировала, но именно так я вижу жизнь внутри дворца. Забота о жителях всей планеты, нескончаемые пот и кровь монаха и монархини, а их дети с особой тщательностью готовятся для такой же жизни. И сейчас, разобрав жизнь принцессы по полочкам, предполагая, как бы меня выхаживали в детстве няни и другие придворные леди и джентльмены, что я не смогла бы даже поесть, не выдержав осанку и не нацепив на лицо слащавую улыбку, я поняла, что такая жизнь труднее любой приютской, если ты живешь в детдоме практически с самого рождения. И сейчас я совсем не уверена, что желаю стать принцессой.